Кинака Насу. Происшествие 16 марта. Рассказ второй. Снаружи небо. Перевод Living FLCL. Текст читает Расатао. Часть 3.5. Со звуком выстрелов автоматического оружия в землю впиваются иглы с указательной палец каждая. Очереди игл дырявят землю, напоминая не столько трассирующие пули, сколько бешено вертящийся фонарь. Беспрерывная пальба, шквальный огонь пулями, летящими на скорости 1000 метров в секунду. И посреди этого я до сих пор жива. Пляшу между снарядов, не останавливаясь ни на миг. Сейчас я мчусь по материку Новой Евразии на скорости в 1500 км в час. Плотность и давление атмосферы здесь не те, что на Земле, так что превысить скорость звука совсем легко. Через пару минут я миную пустошь и смогу атаковать их базу в поясе холмов. Они висят в километре надо мной, и такая снайперская точность говорит о немалом упорстве. Ударив в воздухе ногой, кое-как уворачиваюсь от слишком удачной очереди. Верхний пинок с правой блокирует град игл. Скачущие с тонким визгом пули, клиновидные пчелиные жала. Чрезмерно большие, даже слишком. Какой там яд и анафилактический шок? Такое тупо попадет и мгновенная смерть. Снова разгоняюсь и, наконец, оказываюсь среди холмов. Меня упорно преследует ливень огня. В наждачной бурой почве вырастают иглистые горы. Да, знакомо. Напоминает швейную машинку моей мамы. Сухой свист низвергающихся пуль примешивался посторонний звук. Я озадаченно поднимаю взгляд и во второй раз на этой планете лишаюсь слов. Кошки! Как ни крути, это были кошки. Сопровождая меня, в воздухе кружились метровые летающие химеры. Правда, от кошки была только голова, тело ниже – пчелиное, иначе не скажешь. Не может быть, это уже совсем перебор! Ору я и врываюсь в пояс холмов. Мне и Hello Kitty-то никогда не нравилось. Стремясь расстрелять дичь, попавшую на их территорию, кота-пчелы дребезжат крыльями и с боевым мявом преследуют меня. Ой, ах, вот так! Как только я забралась на вершину горы, перед глазами развернулся панорамный вид. Передо мной огромная постройка размером с космический комплекс для запуска ракет, выглядящая более всего как дело рук человеческих. Гигантская фабрика кошачьих консервов. Не знаю даже, с чего начать в этом бреду. Это кошки или, может быть, пчелы, да? Без мозгов, а фабрику построили, угу. Прилежно ухватывают в пасти, набитые консервными банками вагонетки. Двигаются строго по линиям, не дать не взять конвейер. Как они это делают? Даже говорить не умеют. Нет, не так. Что тут вообще творится? Время. 2005 год. Место. Одна невнятная планета где-то во Млечном Пути. И я. Третья по планетарному, кто вперед сотню убьет. Легко вздыхаю при виде кучки котопчел. Вот так все началось, но я не супероружие и не космический монстр, а простая девушка. 15-летний невинный Homo sapiens с третьей планеты Солнечной системы, жившая себе в префектуре Ц в Японии. Примилейшее существо, о котором соседи отзывались только положительно, прямо как французская куколка. И вот такая я сейчас, на незнакомой планете, веду разрушительную деятельность на зависть Лапуте, но это, впрочем, несущественное предисловие. Откатимся от настоящего времени на 10 минут. Откатимся от настоящего времени настолько, что внутренние часы плюнули считать. Откатимся в одну больницу.